Шестерка, первый этаж. Выйдя из машины, припаркованной на подземной стоянке отеля «Винтон Палас», Камакура решительно направляется к стойке регистрации. На мужчине форма курьера и плохо сидящие на его лице очки. Под мышкой он несет обклеенную листами бумаги картонную коробку. Отправителем значится крупная торговая компания, а в качестве получателя указана госпожа Юка Камино, проживающая в отеле «Винтон Палас». Остальные пятеро ждут в других помещениях отеля, общаясь между собой при помощи специальных микронаушников. Наушник со встроенным микрофоном позволяет передавать и принимать звук без подключения к стороннему мобильному устройству. Хэйян и Нара стоят, прислонившись к стене в лобби отеля. Обе женщины одеты в брючные костюмы. Их внешний вид не должен привлекать излишнее внимание или вызывать недоверие. Кроме того, в костюме достаточное количество удобных карманов, позволяющих носить с собой духовую трубку и стрелы различного назначения. За стойкой регистрации стоит сотрудник отеля в костюме, который, заметив приближающегося к нему Камакуру, приветствует его лучезарной улыбкой. «Чем могу помочь?» — дружелюбно спрашивает он. Впервые встретив любого человека, Камакура всегда оценивал его. Он умело анализировал, превосходит ли противник самого Камакуру по физическим показателям, будет ли он ему полезен, чтобы решить, как ему себя вести. Встречая женщину, он также прикидывал, возможно ли ее соблазнить. «Вам повезло, что вы привлекательны», — часто говорили Камакуре и Асуке остальные. Это можно было принять за шутку, но на деле было искренним признанием их превосходства. Камакура понимал, что его везение — привлекательное лицо, высокий рост и спортивное телосложение — несомненно, давало ему преимущество. «Мне даже не нужно заниматься спортом. Девчонки и так при виде меня падают в обморок. В конце концов, любой, кто выглядит заурядно, но очень старается, никогда не будет жить счастливее меня. Это чувство собственного превосходства просто восхитительно. Как будто все идут пешком, а я с комфортом еду в автомобиле с личным водителем. Мне их так жаль». «Действительно жаль?» «Нет, конечно. Ни капли. Я просто избранный. Ничего не поделаешь. Может, это награда за усердный труд в прошлой жизни?» Камакура и Асука частенько вели подобные разговоры. «Я пришел доставить посылку гостю вашего отеля», — говорит Камакура и кладет принесенную картонную коробку на стойку. «Секунду, пожалуйста», — отвечает молодой сотрудник, которому на вид слегка за 20, и обращается к системе. Камакура даже на своих напарников смотрит свысока, ведь они не представляют для него угрозы, а сейчас перед ним человек, не имеющий ровным счетом никакого значения. Получше рассмотрев молодого мужчину за стойкой, Камакура испытывает невероятное удовольствие от мысли, что тот умрет, так и не испытав ничего из того, что доступно самому Камакуре, просто потому, что он во всем гораздо лучше него. Сотрудник, наконец, поднимает голову. «Прошу прощения, госпожи Камино нет». «Ее нет сейчас? Или она не останавливалась в вашем отеле?» «Данные о ней в системе отсутствуют». «Понятно. Вероятно, она зарегистрировалась под чужим именем». Камакура благодарит мужчину за стойкой, берет коробку и уходит. Другие члены группы тоже слышали весь их разговор через наушник. «Камакура, вернись в машину и переоденься», — раздается голос Эдо. «Понял», — коротко отвечает мужчина, направляясь к лифту, ведущему на подземную автостоянку. «Теперь моя очередь», — вызывается Асука. Она надевает очки, чтобы собеседник не запомнил ее лицо. Замечает портье, стоящего в конце стойки регистрации. Он только что вернулся с пустой тележкой, на которой недавно увез несколько чемоданов. Асука быстро подходит к нему. «Извините, что отвлекаю от работы». Портье выпрямляется и вежливо спрашивает. Чем могу помочь? Видите ли, я ищу свою сестру. Она остановилась в этом отеле. Как и Камакура, Асука тоже привыкла оценивать людей. Был ли человек привлекательнее ее, мог ли он быть ей полезен? Она раздумывала, какое впечатление производит на собеседника ее внешность. Стоит ли ей быть агрессивной или достаточно просто ответить добром на добро? Высокий стройный портье в форменной куртке выглядит серьезным, как школьник, готовый следовать указаниям учителя. На вид ему не больше 20 лет. «Мне неудобно отвлекать вас личной просьбой. Дело в том, что она сбежала из дома. Но ее подруга сказала, что она остановилась здесь. Я не смогла сама с ней связаться. Я не хотела бы, чтобы у отеля возникли какие-то проблемы. Может, я могла бы передать ей немного денег? Не могли бы вы сказать мне, в каком она номере? Или позвать ее для меня?» Асука показывает мужчине фотографию Юки Камино на экране смартфона. «Неприятная ситуация. Вы не подождете немного? Я схожу проверю», — отвечает портье и, склонив голову, возможно, из сочувствия, скрывается за стойкой регистрации. «Надо же, какой ответственный», — бормочет в микрофон Асука. «Да по сравнению с тобой все ответственные», — раздается голос Сенгоку. Асука не отвечает, она напряженно ждет возвращения портье. Но вместе с ним к Асуке подходит женщина в галстуке. На ее бейдже написано «Акане Хара, менеджер». «Менеджер Акане Хара», — произносит Асука в микрофон, чтобы проинформировать остальных. «Насколько я поняла, вы ищете свою сестру. Не могли бы вы рассказать поподробнее?» Женщина в галстуке немногословно, но так тепло и ободряюще улыбается, что Асука решает, что перед ней солидная управляющая отелем. Она снова проводит сравнение. С точки зрения внешних характеристик, таких как черты лица или фигура, Асука, несомненно, выигрывает с большим отрывом. За менеджером Хара вряд ли хоть раз в жизни ухаживали мужчины. «Бедняжка». Внутренне ликует Асука. Она показывает экран смартфона с фотографией менеджеру. Затем называет вымышленное имя, которое только что придумала. «Я приехала сюда, поскольку мне сообщили, что сестра живет в этом отеле. Но я не знаю, в каком номере. Не думаю, что у нее вообще достаточно денег, чтобы остановиться в таком роскошном отеле. Не могли бы вы мне, пожалуйста, сказать, в каком она номере?» Хара смотрит на женщину с обеспокоенным выражением лица и говорит: «Это серьезная ситуация». Асуке не нравится это выражение лица, и она изо всех сил старается подавить желание влепить собеседнице пощечину. «Мы не можем раскрывать информацию о клиентах и их размещении», — извиняется менеджер Хара. «Я дам вам свое имя и номер телефона, чтобы вы могли позвонить мне, когда она найдется». Менеджер Хары широко улыбается и протягивает Асуке листок бумаги и ручку. Та тут же записывает иероглифами имя сестры, которая выдумала, и номер телефона. Затем еще раз поворачивает экран смартфона к женщине и показывает фотографию Юки Камино. «Хорошо», — отвечает менеджер Хара. Интересно, насколько серьезно она отнеслась к просьбе Асуки. Асука немного жалеет, что не соврала о чем-то посерьезнее. Стоило ей сообщить о смертельном недуге сестры или опасениях о безопасности других постояльцев, вместо того, чтобы сказать, что той просто не хватит денег, чтобы оплатить услуги отеля. И менеджер наверняка отреагировал бы иначе и с большей охотой приступил бы к поискам. Однако сейчас было бы странно сообщать подобные детали, поэтому она благодарит женщину и собирается уходить. «Извините», — бормочет она, планируя пройти в лобби отеля, чтобы присоединиться к Эдо и остальным. Повернувшись, замечает, что портье вернулся на свое место и подзывает ее. Асука аккуратно приближается к мужчине, который вытянулся по струнке, как королевский гвардеец. «Кажется, ваша сестра действительно здесь», — говорит он, понизив голос. На его бейджи написано имя Танабе. Мужчина нервно переступает с ноги на ногу. «Вчера я нес багаж клиента до 19-го этажа, а на обратном пути вдруг споткнулся и упал в коридоре». Портье говорит так, словно извиняется за ошибку. Его уши краснеют. «Именно тогда из лифта вышла женщина с фотографией. Ваша сестра. Я запомнил ее, потому что она была добра ко мне». «Правда?» Асука прикрывает рот рукой и делает вид, что удивлена этим чудесным совпадением. Лицо портье краснеет еще сильнее. Асука прекрасно знает, что мужчина от нее без ума. Портье добавляет. «Понимаете, отель должен защищать персональную информацию постояльцев от посторонних, поэтому мы вынуждены...» «Но вы же видите, что я неплохой человек, и можно считать, что мы просто общаемся, как обычные люди». Асука нетерпеливо подпрыгивает на месте, будто от радости, что портье сможет ей помочь. Сцепив руки вместе на уровне груди, она восхищенно смотрит на мужчину, издевательски повторяя про себя. «Ты мой ангел-спаситель, бог, мой принц на белом коне!» «Номер 1914», — наконец отвечает портье, явно рассчитывая на дополнительную благодарность. «Ваша сестра спросила меня, в каком конце коридора находится этот номер. Я запомнил, как ни странно, потому что это год начала Первой мировой войны». Асука делает над собой усилие, и на ее глазах выступают слезы. Она беспокоится, что это может показаться слишком уж театральным и вымученным, но все ее опасения оказываются беспочвенными. «Рад, что смог быть полезен». Асуку забавляет наивность молодого портье, который по доброте душевной выдал ей всю необходимую информацию. Она пристально смотрит на спину мужчины, когда тот, закончив помогать другим, героически удаляется, а затем произносит в микрофон. «Все слышали?» «Номер 1914». «Дурачок, портье». «Эдо-сан, как будем действовать?» «Первая мировая война.